Поддержание рыхлости почвы с помощью червей. Дождевые черви отлично обеспечивают рыхлость почвы, прорывая в ней ходы, благодаря чему улучшается циркуляция воды и воздуха. Особенно много червей находится на влажных участках. Если на вашем участке червей мало, их следует развести. Для этого переносится почва или навоз со старых огородов.